короче говоря, в семье Кольчиковых получилось так, что не родители воспитывали дочь, не бабушки внучку, а дочь воспитывала родителей, а внучка бабушек. И раз эта повесть связана с цирком, то вместо слова «воспитывала» следует говорить «дрессировала». Дорогие родители, шагом марш исполнять желания любимого ребенка. Бабушки то же самое. Да расшевеливайтесь. И чтобы доказать вам, что Сусанна была неплохой дрессировщицей, расскажу вам о ее основном номере. Номер этот она проделывала редко, не чаще двух раз в год. В чем он заключался? Надо было довести мамуленьку, папуленьку и бабуленек до такого состояния, чтобы ни... сломалась пишущая машинка. Не выдержала. Без нее. Нет, плохо получается. Беру карандаш. Надо было довести мамульнику, папульнику и бабульник до такого состояния, чтобы они были готовы выполнить любое желание ребенка. Карандаш сломался. Беру следующий. Для этого Сусанна несколько раз подряд повторяла: «Умираю! Помогите!» И тогда ее спрашивали: «Что сделать, чтобы ты не умирала?» Наступала тишина. Тишина наступала. В тишине звучал слабый голос. Пойте! И что бы вы думали? Папа говорил: «Возмутительно!» И уходил на кухню. Мама восклицала: «За что нам такое наказание?» И шла за ним следом. Бабушки брали в руки носовые платки, вытирали друг другу слезы и начинали: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал! Я тебя успела позабыть! Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить!» В глазах злой девчонки появлялся злой блеск. «Громче!» — сипела она. «Веселее!» И бабушки, утерев друг другу слезы платками, продолжали притоптывая: «Нам бы, нам бы, нам бы, нам всем на дно! Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы пить вино!» И пили валерьяновые капли. А Сусанна закрывала глаза и звала: «Моя милая мамочка!» «Что, детка?» — еще из кухни испуганным голосом спрашивала мама и бежала на зов любимого ребенка. «Мне плохо, мамочка!» «Что тебе нужно, миленькая моя?» «Не знаю. Ну, скажи, золотце, я все для тебя сделаю. Не своей бабушки. Помяукай. Мяу. Неуверенно начинала мама. Нет, не могу. Как мне плохо. Сипела Сусанна сквозь опущенные веки, внимательно следя за мамой. Мяукай. Сквозь зубы приказывали бабушки. Начинала мама, и губы злой девчонки вытягивались в улыбочку. Мяу-мяу! Уже громче продолжала несчастная мама. А он пусть лает. Бабушки кивали на дверь в кухню, где спрятался папа. Мама открывала дверь в кухню и грозным шепотом произносила: «Ребенку, нашему ребенку плохо, а ты ничего не хочешь сделать, тебе трудно немного полаять». «Но ведь это не педагогично», — шептал папа. «А если ребенок умрет, это будет, по-твоему, педагогично?» «Лай!» Покраснев от стыда и непедагогичности, тихо отвечал папа. Гав. Гав. Громче. Она не слышит. Гав, гав, гав. Мяу, мяу, деточка, ты слышишь? А деточка смеялась, кричала радостно и хрипло. Еще, еще, а где курочки, где курочки? Здесь, мы кричали бабушки, начинали. Вот куда, вот куда. Мяу, мяу, гов, гов. От злости я сломал уже несколько карандашей. Когда книгу будут печатать, попрошу, чтобы эти места напечатали разными шрифтами. Как карандаш сломается, так тут и меняется шрифт. «Еще, еще!» — приказывала Сусанна, хлопая в ладоши. «Теперь ты будешь собакой, а он кошкой, а вы поросятами!» Наступала тишина. Тишина наступала. Взрослые смотрели друг на друга, словно спрашивая: «Неужели перенесем и это?» И отвечали друг другу: «Не знаю». Сусанна закрывала глаза и хлоп на спину. Первым не выдерживал папа. Он кричал: «Мяу, мяу!» «Гав, гав!» — отвечала мама. А бабушки, обливаясь слезами и разливая валерьяновые капли, хлюпли. И все смотрели на единственного необыкновенного любимого с музыкальными способностями ребенка и ждали, что будет. А он выпрыг бы его хоть один раз. Лежал, не двигаясь, всем своим видом говоря: «И не стыдно вам? Не можете рассмешить больную? Разве так надо смешить? Докажите мне, что любите меня». «Я не опять плохо», — в страхе шептала мама. И начинала: «Мяу, гав, гав, мяу! Хрю, мяу!» — отзывался папа. «Хрю, гав, хрю, хрю, мяу, пуп!» А бабушки, совсем растерявшись, закивали: «Эй, моряк, ты слишком долго хрюкал! Я тебя успела! Вот куда?» смехом говорил, наконец, Сусанна. Мне стало значительно легче. Дайте мне теперь поесть чего-нибудь вкусненького, сладенького-сладенького. И не спорь.